«Нашли Крайнего», — выдавил Соломин и отвернулся к окну, так, чтобы администратор-еврей не видел его лица. Здесь, в Москве, его ждало все, от чего он был избавлен в Лондоне — мизерный оклад, вечно подчиненное положение и необходимость потрошить чужое белье в номерах вместо интеллектуальной работы. Бенни Хилл. Ти-Джей просмотрел свежие, только что пришедшие из Москвы документы, откинулся в кресле и блаженно прикрыл глаза. Ему, основному творцу, идущий к завершению операции «Доклад», было о чем подумать. Корни операции уходили в далекие 90-е годы, когда заместитель президента столичного университета профессор Кудров пригласил в Британию представительную делегацию московских ученых. Для ведущих нищенское существование русских такая поездка давала возможность не столько обменяться научными достижениями, сколько подзаработать сотню-другую долларов да сэкономить на командировочных. Ведущие ученые великой страны отработали технологии до совершенства еще со времен редчайших советских поездок в Венгрию и Болгарию. Дневной паек ученого, измерявшийся 22 долларами США, заменялся 3 банками бычков или кильки в томате, килограммом сушек или сухарей, пачкой индийского или грузинского чая, 10 кусками сахара типа рафинад и плавленными сырками «Дружба», «Волна» или «Янтарь», ну, по потребностям. Можно было также захватить пару бутылок водки и обменять ее прямо в гостинице у консьержа на 10 долларов по курсу лева, крона или динара. Понятно, что когда профессор Кудров озвучил предложение столичного королевского университета регулярно приглашать коллег из России в Лондон, русские его приняли на ура. Неделя ушла на скандальное профсоюзное собрание, созванное не попавшими в список отъезжающих представителями кафедры жидких металлов, еще 2 недели на срочное оформление паспортов и виз. Однако к концу месяца 9 сотрудников Института киберфизики высаживались в аэропорту Хитроу. Ти-Джей тихо рассмеялся. Среди этих 9 только 3 были реальными учеными. Все остальные занимали совсем иные посты. Заместитель ректора по хозяйственным вопросам, начальник отдела технического и материального обеспечения, проректор по учебным вопросам и прочие незаменимые физики. Встречавший русскую делегацию, Кудров буквально схватился за голову, когда первый же сошедший на британскую землю ученый попросил срочно рассказать, где можно купить импортную сантехнику и фирменную видеоаппаратуру. И четко курирующий процесс сотрудничества Томми немедленно подбодрил отчаявшегося профессора. «Сэр, отличная работа!» — похлопал он Дэвида по плечу. Едва прилетевшие из Москвы гости собрались в специально отряженном автобусе. «Вы это серьезно, Томас? Вице-президент не верил своим ушам». «Абсолютно!» — кивнул Ти-Джей. «Как минимум 2 из прибывших представляют для нас интерес». «Уф!» — выдохнул Кудров, схватил Ти-Джея за руку, что было сил затряс. «Вы меня воскрешаете, Томми!» «Ну-ну, не стоит благодарностей!» — высвободил Ти-Джей руку. «Общее дело делаем, Дэвид!» Он оглядел рассевшихся в автобусе делегатов и наклонился к ученому. «Дэвид, я буду вам искренне признателен, если вы отправите всех желающих закупать унитазы и телевизоры в самый дальний молл, например, Милтон Кейнс. Там и цены пониже, и народу побольше». «Как скажете, только я не понимаю», — начал Кудров. Томми поморщился и прервал его. «Вам и не обязательно это понимать, Дэвид. Мне нужны вон те 2», — кивнул он в сторону степенного высокого старика с грузинским профилем и львиной гривой. Второй лысый толстячок с растерянным видом что-то чертил на запотевшем окне автобуса. «А, вы имеете в виду профессора Бадри Шангилия и декана Николая Смирнова?» «Да-да, особенно вон тот, похожий на Бенни Хилла». «Ха, действительно!» — рассмеялся Кудров. «Как я раньше не заметил. Мистер Смирнов и впрямь вылитый Бенни!» Переволновавшийся Кудров смеялся и смеялся, явно представляя уважаемого русского декана в образе известного английского комика, и лишь поймав ледяной взгляд собеседника, поперхнулся и тут же превратился в слух. «Насколько я понимаю, именно этот декан имеет право заключить столь необходимый нам договор». Ти-Джей пристально посмотрел в глаза моментально притихшего Дэвида Кудров. Тот закивал и перешел на доверительный полушепот. «Да-да, именно он. Мы слегка касались этого вопроса еще в первый и во второй визит в Москву». «И что же Смирнов?» «Он подтвердил, что имеет право выступать ответственной стороной в договоре». «А вы продумали, как будет выглядеть такой договор?» «Да-да, не волнуйтесь, мы уже все продумали». Томми сложил руки на груди, глубоко вздохнул и, хищно улыбнувшись уголками рта, подытожил: «А я и не волнуюсь. Если вы сорвете операцию, Впрочем, вы и сами знаете. Кудров шумно глотнул, и Ти-Джей, понимая, что с этим ботаником лучше не перегибать палку, дабы не наделал глупости с перепуга, улыбнулся обычной человеческой улыбкой и протянул руку. Я уверен, что все обойдется без проблем. Вы опытный, проверенный партнер. Нам есть чем гордиться и есть что терять. Мы, в конце концов, работаем для ее блага. Ти-Джей чуть вытянул из кармана 20 фунтов и тут же убрал обратно. Как любой британский подданный, Дэвид Кудров знал, кто украшает купюру этого номинала. А потому профессор выпучил глаза, тяжело вздохнул и машинально пожал жесткую руку разведчика. Ти-Джей открыл глаза. Задуманная им операция оказалась беспроигрышной. В считанные годы они создали целую систему перекачки информации, не нарушая при этом ни единого закона. Даже просто выйти на профессора Кудров можно было, разве что процеживая иностранных гостей России частым бреднем, а уж доказать, что британский ученый-альтруист подрывает обороноспособность столь обожаемой им чужой страны... Нет, нереально, — рассмеялся Томми и принялся кропотливо изучать все, что получил из России, страницу за страницей. Контракт. К 16:00 осмотр был полностью завершен в 5 комнатах из 6. В 6-й находилась женщина-врач. Вместо участия в конференции она дрыхла беспробудным сном, и по стойкому запаху перегара было ясно, что она просто не смогла справиться с джетлягом. Ведь перелет из Мельбурна занял у нее более суток, а разница во времени с Австралией вообще не давала ей шансов провести оставшееся время в Москве плодотворно. Соломин просматривал сделанные ручным сканером копии документов прямо в кабинете администратора, без особой надежды, правда. По сути, все, что он делал в последнее время, более всего напоминало процеживание бреднем, несмотря на многочисленные наводки друзей. Впрочем, это был единственный путь — кропотливая реставрация связей со всеми, с кем дружил много лет назад, и посильное использование всех, кого можно, чтобы выполнить главную задачу — провернуть 2-3 громких дела, восстановить доброе имя и снова вырваться отсюда как можно дальше. Специалисты Мосводоканала делали свою работу быстро и качественно, и Юрий Максимович уже мог оценить хотя бы общий характер документов. Но первым делом он углубился в чтение бумаг из номера некоего Дэвида Кудров. Именно его настоятельно рекомендовал проверить Боря Черкасов, а своим однокашникам Соломин доверял. И результат был. Соломин сразу же обнаружил искомый контракт о научно-практическом сотрудничестве с Российским институтом киберфизики. Обычная шапка, дежурные слова, одна сторона, другая сторона, предмет договора. Ну что ж, вот оно. По договору Российский институт обязался подготовить и передать университету 3 научных отчета о проведении исследований и практических результатах испытаний сверхскоростных мини-двигателей. Значит, мини-двигатели. Соломин быстро пробежал глазами весь договор. Срок исполнения 4 месяца. 2 месяца подготовительный период, затем на каждый отчет по 1 месяцу. Последний отчет – результаты практических испытаний специально построенных моделей с использованием мини-двигателей на твердом топливе. Весь опыт полковника Соломина говорил, речь идет о продаже практически готовой мини-ракеты. Собственно, об этом и предупреждал Соломина заместитель ректора по режиму, полковник безопасности Борис Черкасов. Необходимо идти на доклад к зампреду. Да что там к зампреду? Лучше сразу записаться к председателю. Старик опытный. Юрий Максимович прекрасно понимал, что подобные бумаги наверняка неплохо продуманы с юридической стороны, и доказать, что работа с Институтом киберфизики — это самый настоящий шпионаж, будет непросто. Но возможность вернуться на любимую работу с бессрочной командировкой в Лондон стоила сколь угодно больших усилий.